Подолгу рассматривал рукава, разглаживал ткань у себя на животике. А когда его обижали, чаще всего не дрался и не плакал, а недоумевал. Как-то братья Погодки и младший Тормосов затеяли деловитую возню. И вдруг Тормосов, он был чуть постарше, взъярился. «У меня и у Пети белые рубашки, а у тебя синие. Ты не наш, иди прочь!» И вдруг начал яростно пихать и бить Варфоломея, оцарапал и свалил его в канаву. Это было одно из первых детских воспоминаний отрока Варфоломея, когда мир еще не воспринимается связно, а только отдельными картинками. Он помнил, как негодовал и подпрыгивал мальчик чуть побольше его ростом, как его почему-то пихали и толкали в сухую глубокую канаву, всю в каких-то колючих травах. И запомнил свое тогдашнее огромное недоумение. Не обиду, не боль, нет, а недоумение. Неужто от того, какая рубашечка, можно любить или не любить человека? Он и не заплакал, а выбрался из канавы на четвереньках и все думал, не понимал, и видел мальчика Тормосова как бы со стороны, дергающегося, суетящегося, словно больного, и даже по-своему пожалел его. Во всяком случае, так вспоминал он потом свое тогдашнее чувство переживания. Маленьким Варфоломей не только никогда не мучил зверей, но и не позволял другим мучить, какого бы возраста и роста ни был обидчик. Он трогательно заботился о младшем братике и не любил мяса, подолгу жевал и глотал с видимым трудом. По счастью, родители не неволили, как иные, есть нелюбимое. Очень часто играл один, что-то бормоча себе под нос. Чуялось, что представляет себе в эти мгновения много больше, чем можно было узреть из палочек, щепок, свистулек и коней, расставленных перед ним. Но не было в нем ни всплесков горячего норова, ни ярких откровений познания всего того, что увлекало и тревожило Стефани. Лошадей любил он до страсти. Одна из ранних картин воспоминаний Варфоломея — это как он стоит в белой рубашонке на крыльце и кормит коня хлебом. К нему склоняется большая конская морда, и теплые мягкие губы требовательно и властно забирают с его ладошки наломанный хлеб кусок за куском. Кони были рядом всегда. И Варфоломей уже не помнил, когда его впервые посадили на теплую конскую спину, и он, вцепившись ручонками в гриву, ехал с радостным испугом по зеленому двору. Почему-то запомнился густой зеленый цвет, верно, поздней весною, когда затравенелый двор еще не бывал вытоптан и выбит до черна колесами и копытами коней. Но даже когда его сажали верхом, он не вертелся, не бил коня пятками, как Стефан в его возрасте, а весь замирал и ехал, крепко ухватившись за гриву. И когда его снимали с лошади, не скулил, не рвался из рук, а тихо, счастливо улыбался медленной, расцветающей улыбкою. Говорят, характер человека складывается в первые 5 лет жизни, то есть как раз тогда, когда ни родители, ни близкие не думают еще о воспитании характера и все внимание направляют только на то, чтобы обуть, одеть, накормить, да по силе возможности потешить игрушками и сластями. И нечастые проявления детского своенравия в Варфоломее являлись и проходили почти незаметно для его родителей, оставляя памятные зарубины лишь в собственном сознании дитяти, как, например, случай с лестницей. Лестница эта вела на чердак, куда складывали сушить яблоки и куда поэтому часто украдом лазали дети, те, кто умел. А те, кто еще едва держались на ножках, тоже подходили и, ухватясь за нижнюю перекладину, задирая голову, глядели вверх. Оттуда старшие мальчики кидали украдкой вяленые терпко-сладкие кусочки.